Результат переговоров оказался неожиданным и вполне отвечал характеру недоверчивой ханши. Она поопасилась признать Александра правителем всей Руси, как этого желал Баты. По ее воле власть над Киевом и всей Русью была отделена от великокняжеского титула Владимира Суздальской Руси. И приказаша Александрове Киев и всю русскую землю, а Андрей сидя во Владимире на столе. Решение ханши лишало Владимирского стола Святослава Всеволодовича, уже признанного Батыем. Она утвердила Александра князем всея Руси, а его младшего брата Андрея великим князем Владимира Суздальским. Возвращаясь домой, после свышегодового отсутствия, братья, вероятно, ломали голову над этим коварным решением. В руках Александра власть над Русью, Новгородом и Киевом, не считая наследственно удержанных Переяславля и Дмитрова, а, следовательно, Андрей ему подчинен. Но Новгород фактически зависит от Владимира Суздальской земли, а потому и Александр – вассал Андрея. Решение ханши должно не только рассорить братьев, но и вызвать против них гнев Батыя. Завязался заколдованный узел, который предстояло разрубить. Весь вопрос, чем татарской саблей, русским мечом, или, может быть, мечом святого Петра? Решающий шаг. Возвращаясь из Орды, Александр должен был наведаться и в пожалованный ему Киев, где по-прежнему наместничал воевода Дмитрий Яковлевич. В разоренном Киеве не было митрополита Кирилла. Ставленник Даниила Романовича еще не вернулся из Никеи. Александр надеялся, что тамошний патриарх Мануил II не направит его обратно в Галич. Никея готовилась отвоевывать у латинян Константинополь. Она искала союзника в антипапской Германии, нащупывала пути сотрудничества с Ордой, и заигрывание Даниила Романовича с Римом едва ли ей по нутру. Политика Александра ей ближе. Отвергая папские предложения, Александр мог рассчитывать на укрепление своих позиций и в Сарае, и в Каракоруме, где внимательно следили за внешней политикой русских князей. Был он уверен и в поддержке его шага русской церковью, которая имела все основания опасаться посягательства папства на свои права и доходы. В 1250 году князья вернулись во Владимир. Андрей тотчас отобрал бразды правления у безропотного Святослава Всеволодовича. Но Александр не торопился покинуть стольный град. Он чего-то выжидал. И вот в летописи под тем же годом появляется запись. «Приехал митрополит Кирилл на Суздальскую землю». Итак, печатник-канцлер галицкого вымского князя, побывав в Никее, вернулся митрополитом не в Галич, не в Киев, а во Владимир. Не зря ждал его Александр. Это был первый успех далеко рассчитанной политики князя. На следующий год митрополит вместе с ним и ростовским епископом Кириллом II отправились в Новгород. После трехлетнего отсутствия Александр окунулся в привычную хлопотливую жизнь новгородского князя. Они с Кириллом торжественно ставят в местные архиепископы Далмата. Началось сотрудничество Александра с церковью. Ради этого он заметно смягчил к ней отношение княжеской власти. Отец его, Ярослав, открыто посягал на церковные земли. Не зря Даниил Заточник в словословии князя обличал тех церковников, что обидят села и дома славных мира сего, яко псы воскосертные. С святительский, имея на себя сан.